Истории. Приложение к разделу третьему о сохранении чистоты. История вторая. Судьба или не судьба? С ним я познакомилась по телефону. Он старше меня на 9 лет. Сказал мне, что я та женщина, которая ему нужна. Полюбили друг друга сразу. Казалось, вот оно счастье. За несколько лет до меня от него ушла любимая женщина, с которой он прожил 12 лет. Общих детей у них не было, и он воспитывал ее ребенка от другого мужчины. Когда в его жизни случился финансовый кризис, она ушла от него. Он остался ни с чем и начал пить. Потом, через несколько лет одиночества, встретил меня, и я стала для него глотком свежего воздуха, надеждой на новую жизнь. Он очень мечтал о семье и, главное, о детях. Он человек верующий. Говорил, что хочет венчаться. Говорил, что любит меня. Я поначалу сомневалась, но очень верила в то, что он моя вторая половина. Поэтому почти сразу приняла его таким, какой он есть. Сразу хочу сказать, что он был первым мужчиной в моей жизни. И еще хочу сказать, что до него я верила в Бога, но как-то по-своему. Я чувствовала, что не хватает сил, чтобы верить по-настоящему. А когда встретила его, то все перевернулось и стало легко и счастливо. Мне вдруг открылись такие вещи, о которых раньше я не знала. Но счастье длилось недолго. Повстречались мы совсем чуть-чуть. Через полгода мы расстались почти на год. Я ждала, с ума сходила. Что-то мне подсказывало, что мы еще будем вместе. Но лучше бы этого не было. Он позвонил мне, и мы снова стали встречаться. И опять все повторилось. После небольшого взлета он стал отдаляться от меня. Я вызвала его на откровенный разговор. И он мне открыл, что, оказывается, он уже никогда не сможет любить никого так, как любил ту женщину. Что он очень хотел, но у него не получилось. Что он не хочет меняться. Что чувства у него ко мне есть, но он ничем не хочет жертвовать ради меня. Что если бы я смогла найти к нему подход, то все было бы по-другому. Что я маленькая еще, и мне не хватает жизненного опыта. И вообще, что у него финансовые проблемы. И неизвестно, когда они закончатся. Но после того, как он увидел, в каком я состоянии от его слов, что для меня весь мир рухнул, он заключил, что мы поженимся, что у нас будет 4 детей, и мы умрем в один день. После этого разговора мы встретились еще пару раз, и все. Только редкие звонки и телефонные выяснения отношений. все мои попытки достучаться до него увенчались провалом. После нашей последней встречи прошло уже 4 года. Я нахожусь в странном для себя состоянии выпада из реальности. Моя душа мечется от состояния любви и надежды до состояния полного отчаяния и бессмысленности происходящего. Умом я понимаю, что он меня не любит, что вернуть ничего нельзя. Но надежда все равно живет. Я не знаю, как мне выйти из этого состояния. Я день и ночь думаю только о нем. Говорят, время лечит. Но почему же оно не лечит меня? Почему, если он не моя судьба, Бог не посылает мне другого человека? Ведь я все делаю для этого. Я была на исповеди и покаялась во всем. Батюшка сказал, что если я буду держать тело в чистоте, то Бог обязательно пошлет мне человека. С тех пор у меня не было связей. Я пробовала знакомиться с другими мужчинами, но все они не для меня. С ними у меня нет ощущения моей судьбы, которая была с ним. Сейчас я даже пробую познакомиться с православным человеком, но у меня ничего не получается. По какому-то роковому кругу судьба снова приводит меня к мыслям о нем. Я очень хочу быть с ним, и ничего не могу с этим поделать. Бывают дни облегчения, но потом это чувство накрывает меня с головой. Алла, 29 лет. Отклики. Алла, думаю, вы правы, говоря, что это состояние опасно для вас. Вам следует взяться за себя более решительно. Хочу сказать вам 3 вещи. Во-первых, по-моему, это не очень хороший человек. Мы не вольны выбирать, кого любить, но вольны выбирать, с кем нам соединять свою жизнь. Семейная жизнь – это труд двоих по сохранению и взращиванию любви. А такой человек, я думаю, ненадежный товарищ в этой великой работе. Во-вторых, вы называете свое чувство любовью. Вряд ли кто-то может заглянуть в душу и сказать, любовь это или нет. Но есть все-таки некоторые признаки. В настоящей любви самое заметное чувство – это желание добра любимому. Это светлое и свободное чувство. Оно не делает человека рабом, не делает слабым. Судя по тому, что происходит с вами, это, возможно, не любовь, дар Божий, а какое-то наваждение. Третье. Вы мыслите в понятии судьба. Еще раз повторю. Мы сотворены свободными. Мы сами творцы своей судьбы. И если что-то нас ограничивает, сковывает, это только наши собственные пороки, ошибки. Займите более активную позицию по отношению к своей жизни и к своим чувствам. Подумаешь, судьба приводит к мыслям о нем. Это никакая не судьба. Вспомнили о нем, помолились коротко. Господи, помилуй и благослови его. И все. Возвращаемся к своей реальной жизни. Хоть 1000 раз на дню. И если эти мысли посылает вам темная сила, они скоро прекратятся. Потому что эта сила не заинтересована в том, чтобы мы молились друг за друга. Не нужно пробовать познакомиться с православным человеком. Нужно становиться достойной настоящего брака. Думаю, батюшка сказал вам не только о сохранении телесной чистоты, но и о чистоте души. Как только станете достойной, тут он и появится, без всяких дополнительных усилий с вашей стороны. Брат, 39 лет. Алла, время лечит. Только у каждого оно свое. Я бы постаралась гнать все мысли о нем. Как мысль такая, то сразу чем-то заняться по дому. Иначе это ходьба по кругу. Я так думаю. Я 3 года жила такой надеждой. Мол, он же вернется. Даже спортом из-за него занималась. Вот он вернется, и я красивая. А потом просто запретила себе о нем думать. Это было трудно. Но однажды все изменилось. Господь послал мне настоящую любовь, где нет места словам, мне это не интересно и решай проблемы сама. Исповедуйтесь, приходите в храм и просто плачьте там, если хочется. Господи, помоги. Наталья, 28 лет. Алла, я очень хорошо вас понимаю. Знакома ситуация, когда любишь человека, а ему это не важно и не нужно. Всегда больно отрывать часть сердца, особенно его половинку. Но если она отмерла, то для сохранения еще живой ткани мертвую отрезают. Это больно, но это необходимо. Самое сложное и в то же время самое простое – это положиться на волю Бога, ибо Он нас любит даже больше, чем мы любим себя. Я сам сначала не мог так поступить. Просил вернуть любимую. Не помогло. Тогда стал просить, чтобы все было по воле Его, какая бы она ни была. И просить сил принять все. Да поможет вам Бог. Вульф, 22 года. Вы рано ждете результата и с радостью возвращаетесь к мыслям о нем. Вы не отпустили его, а следовательно, не оставили места Богу. Но только Он может врачевать души. Ни Бог, ни человек не смогут вам помочь, пока вы не решитесь полностью изменить свою жизнь. А человек ваш действительно не внушает доверия. Мне кажется, такие люди могут изводить других годами, но оставаться в своем мирке. А вы, ради «счастья» в кавычках быть с ним, можете сломаться. Лично мне после некоторых случаев в моей жизни пришлось не один год регулярно исповедоваться и причащаться, находиться в тесном контакте с церковью, чтобы поверить, что моя жизнь еще имеет смысл. Сейчас я замужем. Детей пока нет. Но я с ужасом вспоминаю прошлые моменты жизни, когда я не хотела жить из-за каких-то непонятных людей, которым, как оказалось, я была не нужна. Задумайтесь над этим. Мы рождены для счастья. Просто его нужно немного подождать. Почитайте тут на сайте, что пережили другие. И вы поймете, что у вас все не так плохо, как кажется сейчас. Я вас не уговариваю. Просто не делайте того, о чем можете потом пожалеть. Живите. Жизнь – это самое дорогое, что у нас есть. Марина, 27 лет.